Чистое сердце от прикосновения к нему нечистого не становится грязным, если в нем нет элементов нечистоты. Потому очищение особенно нужно, чтобы избежать заразы.